Глава 7. Руслана. Стою перед зеркалом в ванной и пристально разглядываю свое отражение. После вчерашнего ада с Артемом и катарсиса с Елисеем и Булатом я ожидаю увидеть изможденное лицо жертвы. Но нет. Щеки порозовели, глаза блестят, даже губы будто стали полнее. Черт возьми, я выгляжу хорошо. Привлекательно. И это не просто самовнушение. Решаю, что начинать этот безумный вечер нужно с чистого листа. В прямом смысле. Включаю воду, и ванная наполняется паром. Беру свой любимый гель для душа с ароматом манго и маракуйи. Запах бодрящий, тропический, совсем не похож на мою прежнюю стерильную жизнь. Наношу густую пену на тело, с наслаждением втираю ее в кожу, представляя, как смываю с себя остатки страха и неуверенности. Затем мою голову шампунем, а после наношу маску, обещающую волосам невероятный блеск и шелковистость. Самая щекотливая часть — бритье интимных зон. Я всегда следила за собой, но сейчас этот процесс кажется до неприличия значимым. Беру бритву и почему-то краснею. «Спокойно, Щекоткина», — бормочу. «Это гигиена. Просто для науки и все». Хотя внутренний голос ехидно уточняет. «О да, очень по-научному. Для твоего научного кейса с двумя пациентами». Закончив, я с облегчением смываю остатки пены и выхожу из душа, завернувшись в мягчайшее полотенце. Теперь главный вопрос — что надеть под платье? Открываю ящик с бельем и начинаю перебирать варианты. Бежевые трусы? Нет, выглядят как продукт советского ликпрома. Красные? Слишком отчаянно и крикливо. Наконец натыкаюсь на черные кружевные. Те самые с тонкими подвязками, купленные когда-то по пьяной храбрости и пылившиеся без дела. Одновременно соблазнительные и элегантные. Да, это оно. Облачаю в них свои телеса, смотрю в зеркало и замираю. О боже, это не просто белье, это оружие. Очень откровенное оружие. Теперь платье. Первый кандидат — строгое черное в пол с высоким воротником. Деловой аскетизм в чистом виде. Выгляжу в нем как директор похоронного бюро. Откладываю. Второе — цветастое с ярким принтом. Слишком пасторально и наивно, будто я собираюсь на деревенскую гулянку. Тоже мимо. И тут взгляд падает на платье темно-изумрудного цвета, облегающее, с разрезом до середины бедра. Оно идеально сидит на мне, подчеркивая талию и пышные бедра, которые так восхищали Елисея. Да, я не худышка, но в этом платье чувствую себя женщиной с формами, а не толстой коровой. Решение принято. Туфли-лодочки на каблуке достаточно высоком, чтобы ноги выглядели длинными и соблазнительными, но не слишком, чтобы не сломать шею. Раздается звук СМС. Беру телефон. Елисей. «Выезжаем, сладкий доктор. Будем минут через 15». Отвечаю сдержанно, хотя внутри все пляшет, и сердце рвется прочь из груди. «Хорошо, жду. Прошу их не подниматься, а подождать у подъезда. Это моя крепость, мои границы. И в этой сумасшедшей ситуации они мне нужны как воздух». «Это правильно». Пытаюсь убедить саму себя, расчесывая волосы. «Ты врач, а они твой уникальный кейс. Никаких чувств». Спать с пациентами в качестве терапии одно, а влюбиться в них совершенно другое. Ты не можешь себе этого позволить, Щекоткина. Но сердце вдруг начинает отчаянно колотиться, стоит мне лишь представить их обоих. Горячий насмешливый взгляд Елисея и пронзительный молчаливый Булата. Так, я готова. Бросаю последний взгляд в зеркало. В отражении незнакомая женщина, уверенная, сексуальная, с таинственной улыбкой на губах. Глубоко вдыхаю, набираясь смелости и выхожу из квартиры. Спускаюсь и направляюсь на улицу. Там тепло и пахнет свежестью. Вижу их. Мужчины стоят у моего подъезда. Елисей в темных джинсах и рубашке с расстегнутыми пуговицами улыбается своей ослепительной хищной улыбкой. Булат в темно-синей рубашке, которая удивительно идет к его серым глазам, смотрит на меня так, словно видит впервые. И в его взгляде... Нет, не холод. Там безмолвное, но горячее одобрение. У меня перехватывает дыхание. Артём никогда так на меня не смотрел. Его взгляд всегда был оценивающим, критикующим, ищущим изъян. А эти двое? Они смотрят на меня так, будто я... Это исполнение всех их желаний. Елисей делает шаг вперед, его глаза гуляют по моей фигуре. От его взгляда по коже бегут мурашки. «Боги, Руслана!» Выдыхает он, и в его бархатном голосе слышится неподдельный восторг. «Вы просто ослепительны. Этот цвет. Вы в нем богиня, не иначе». Я краснею, бормочу невнятное спасибо. А потом мой взгляд ловит Булата. Он не говорит ни слова. Просто медленно с ног до головы оглядывает меня, и в его глазах вспыхивает такой интенсивный жгучий интерес, что мне становится жарко. Этот взгляд говорит громче любых слов Елисея. «Ты самая желанная женщина на свете». Рогов с изящным поклоном открывает передо мной дверь машины. «Наше скромное транспортное средство к вашим услугам». Я сажусь на мягкое кожаное сиденье, стараясь не запутаться в подоле и не забыть о разрезе. Елисей, садясь рядом, наклоняется ко мне, его губы почти касаются моего уха. «Пристегнитесь, сладкий доктор», — шепчет, и его дыхание опаляет кожу. «Это свидание станет лучшим в вашей жизни. Обещаю». Дверь захлопывается. И в этот момент меня накрывает. Не страх, нет. Ослепительный, головокружительный восторг, смешанный с леденящим душу ужасом от того, насколько сильно я хочу, чтобы этот вечер случился. И как сильно боюсь, что он изменит меня навсегда.